5 ноября самолетом была изменена делегация медработников Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром здравоохранения Кан Хагуком для участия в третьей конференции высокопоставленных лиц Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам прав детей, которая состоится в Куала-Лумпуре.